«Негодяи! Вы пользуетесь моими несчастьями, чтобы оскорблять меня! Вы заставляете меня пожалеть о моих палачах, об изгнании, где мне изменяли только чужие! Отвергнутый принц, не имеющий приюта, все-таки остается дворянином и предлагает вам удовлетворение, какого вы пожелаете! Но кроме того, он требует объяснения этих оскорблений! Вы оба лжете, как бабы! Но довольно слов! Защищайтесь, тот или другой, или оба по очереди. Обнажайте шпаги. Пусть шпаги Бонапарта пригодятся на что-нибудь. Защищайтесь, говорю вам. Я требую этого. Принц выхватил из ножен свою шпагу и ждал, сверкая глазами, нетерпеливо стуча ногой по полу. Испуганных кузенов охватило сомнение, и они стояли в нерешимости. «Защищайтесь!» — снова крикнул принц. «Или я подумаю, что вы трусы!» И Мормон обнажил свою шпагу, Прюнже последовал его примеру, но отступил шага на три. Молча скрестили шпаги принц и виконт, но едва оба лезвия встретились, как Прюнже отвел своей шпагой оружие Мормона и отдал ею честь принцу. «Довольно», — сказал он. «Государь, мы благодарим вас за честь, оказанную нашему дому». «Что это значит?» — надменно спросил принц, не опуская шпаги. «Это значит, что если бы ваш проступок был в 20 раз хуже, то в эту минуту он был бы 1000 раз искуплен». «Мой проступок?» — воскликнул принц. «Ах, зачем я не могу говорить?» «Говорить буду я», — раздался ясный голос с порога комнаты. Все оглянулись. В дверях стояла Изабелла. Молчаливо, никем не замеченная, она подошла во время этой странной дуэли. Она повторила: «Говорить буду я», и медленно двинулась вперед. Брат и кузен не смели теперь противоречить ей. Они сознавали, что поторопились и слишком далеко зашли в своих предположениях, как и в своих действиях. Изабелла, бледная, величественная, подошла к Людовику и склонила перед ним колени. На этот раз он не поднял ее. «Простите, государь», — начала она холодным ровным голосом, в котором изредка слышались нотки неумолкшего гнева. «Простите меня и их, которые судят, ничего не зная. Простите. Я осмелилась анонимными письмами, обманом вызвать вас сюда под предлогом грозящей вам опасности или важного дела. Это была западня, невыразимо дерзкая со стороны вашей нижайшей подданной. Я сделала это и прошу прощения только у вас одного. Я надеялась вырвать вас из когтей недостойной вас страсти». Ее голос дрогнул от волнения, но убедилась, что недостаточно хороша для взятой на себя роли. «Вы не торопились ответом на письма. Только сегодня вы удостоили пожаловать сюда. Прошел едва час с вашего приезда до прибытия этих господ». И Мормон и Прюнже удивленно переглянулись. «Прошел только час. Если мое слово недостаточно для них, пусть они унизятся еще немного и спросят лакеев. Те скажут правду. В этот час я плакала, кричала, умоляла вас, но вы оттолкнули меня. Это было жестоко, но вы видели в том свой долг. Я валялась у ваших ног и получила в ответ только упреки, напоминания о нашем обоюдном достоинстве. В припадке нервной истерики, не помня себя, я изорвала на себе платье. Тогда вошли сюда эти господа и немедленно, ничего не видев, не слыхав, осудили нас обоих с высоты своей непомерной гордости, своего невероятного тщеславия. Осудили меня, это не важно.